Глава вторая, полная неожиданных сюрпризов и разоблачений, поразивших не только сторонников королевы, но и самих мятежников. Тронный зал, ярко освещенный лившимся через высокие арочные окна солнцем, сверкал необычайной хрустальной чистотой и с первого же взгляда ошеломлял праздничной роскошью и витавшей в воздухе торжественностью. Просторное, высокое догулковое эхо помещения древние зодчие поделили на две неравные части, приподняв на полтора локтя пол с той стороны, где находились украшенные резьбой и позолотой створки величественной двери, ведущей в королевские покои. Мятежники входили в зал плотной толпой. Видимо, ни у кого из них не хватило смелости претендовать на звание вожака. Молча и настороженно рассаживались вокруг круглого стола, примыкавшего к возвышенной части зала, где стояли королевский трон и широкий полукруг строгих кресел для советников. Никто не знал, откуда они там взялись, и не мог припомнить, стояли ли прежде, 2 года назад, когда здесь состоялась церемония торжественного награждения героев в честь победы над корицкими мятежниками. Некоторых из явившихся на сегодняшнее совещание знатных господ в тот раз сюда не приглашали. Другие были тогда слишком возбуждены долгожданными вестями и распитым по такому случаю вином. Князь Сарлит Галтена направился было к королевскому трону. Однако, сделав несколько шагов, внезапно передумал и с явной неохотой свернул к ближайшему стулу. Усевшись, князь пристально оглядел заговорщиков, толпу их охранников и телохранителей, выстроившихся вдоль стен, и едко усмехнулся, припомнив предпринятые меры предосторожности. Каждого из присутствующих сопровождали отряды хорошо вымуштрованных егерей и гвардейцев, разместившиеся во дворе и ожидающие только сигнала. Можно было не сомневаться. Такое зрелище не останется незамеченным горожанами и гостями столицы. Но вряд ли кто-нибудь из них сейчас подозревает, какое судьбоносное событие выпало ему счастье наблюдать. Галтена нетерпеливо стукнул кулаком по столешнице, призывая к тишине, и все мгновенно стихли. Но произнести намертво заученное сообщение глава бунтарей не успел. Раздался звон колокола, извещающего о появлении королевского церемонимейстера, и тотчас бесшумно распахнулись ведущие на королевскую половину двери. Важный старик в белоснежном парике и вышитом серебром форменном камзоле, фасон которого не менялся уже лет 300, размеренным шагом прошел к краю возвышения и, встав на отведенное для него и видное отовсюду место, звучно объявил: «Ее Величество Зантария Риталена Селваронская!» Пораженные предатели онемели от потрясения, и в зале установилась полнейшая тишина. Казалось, все даже дышать перестали, глядя, как королева, гордо подняв увенчанную парадной короной голову, торжественно проходит к своему трону и усаживается на нем, небрежно расправляя идеально выглаженные складки торжественного платья королевских цветов, багряного с золотом. «Королевский советник, герцог Дирард Шаграйн», также невозмутимо произнес церемонимейстер, и несколько мятежных господ не сумели сдержать гнусных ухмылок. Тайный советник, по обыкновению с тросточкой в руках, щеголевато изящный, владно сидящий на его гибком теле строгом изумрудном костюме, легкой походкой охотника и следопыта приблизился к стоящему по правую руку от королевы креслу. Получил безмолвный приказ садиться и, учтиво склонив голову со стянутыми в безукоризненный хвост русыми волосами, немедленно опустился в кресло. «Королевский советник, князь Мариена Бейранг», — возвестил старик, и это имя вызвало изумление и недоумение на лицах незваных гостей. С тех пор, как старый князь Зонинг Мариена проиграл на бегах и в игорных домах все богатство рода, сведя семью почти в нищету, никто из знатных и состоятельных господ не считал допустимым поддерживать с ним знакомство. и его зятя, болезненного и застенчивого барона Ларье, женившегося на дочери князя лишь ради быстро растаявшего приданного и пока еще крепкого замка, тоже никто не собирался принимать в свой круг. Как и внучку, нищую, но слишком упрямую наследницу княжеского титула. Временами строя от скуки предположения, кому в конце концов достанется ее герб. Королевский Макдроу, хорошо известный всем непонятной верностью ее величеству, неслышно и невероятно стремительно оказался возле Зонтарии, вежливо ей поклонился и сел в кресло с другой стороны от трона. «Королевский советник герцог Лаверна», — провозгласил церемонимейстер новое имя, и желчные ухмылки на лицах заговорщиков сменились откровенным пренебрежением. Назначение советником смертельно больного лорда, даже если он, по слухам, сумел ненадолго встать с постели, далеко не самое умное деяние и как нельзя лучше показывает легкомыслие их королевы и недальновидность ее советников. Однако Тайвор Лаверна, которого большинство присутствующих отлично знали, прошагал к трону очень энергично и на вид оказался заметно помолодевшим, загоревшим и бодрым. Окинул заговорщиков насмешливым взглядом, учтиво поклонился королеве и сел рядом с тайным советником, неизвестно когда успевшим стать герцогом. «Королевский советник герцог Габерт», тем временем провозгласил старый слуга, и с лиц заговорщиков начали сползать ухмылки, а в глазах некоторых появилось хорошо читаемое отчаяние. Судя по всему, королева располагала сведениями об их тайных планах, и теперь уже не удастся тихо и бескровно отнять у нее корону. Придется брать в руки оружие, а чего стоит в бою четверо уже объявленных сторонников ее величества, многие из присутствующих знали не понаслышке. И вряд ли спасут приведенные с собой телохранители. Раз королева заранее знала о собрании, значит, успела подготовиться. И в таком случае далеко не всем заговорщикам суждено сесть за праздничный стол, блюдо для которого готовят искусные повара во дворце Галтена. Ительнис Габерт шагал, четко стуча подковками, уверенно, как на поединок, с холодной усмешкой рассматривая опасливо поглядывавших на него бывших учеников и заказчиков. Получив одобрительный кивок ее величества и с достоинством поклонившись, свежеиспеченный герцог сел рядом с магом, что-то по-свойски ему шепнув. «Герцог Ульгертионский!» — выкрикнул очередное имя церемонимейстер, заставив призадуматься тех, кто считал, будто сюрпризы ее величества уже закончились. Карланд, потерявший одно из имен, доставшееся когда-то прадеду маркиза Ульгера в наследство, зато получивший вместе с герцогским титулом довольно большой городок Тион и приписанное к нему угодье, достиг трона ее величества таким же твердым шагом, как его новый друг, и, получив разрешение сесть, устроился рядом с Тайвором. «Почетные гости ее величества Зонтарии Риталены Силваронской, магистр Вирденс и магистр Лангорес», произнес церемонимейстер и скосил взор на появившихся прямо из воздуха мужчин, вызывающие легкомысленной одежде, подобающей разве что рыбакам или торговцам из Тарема. Маги учтиво поклонились королеве и ее советникам, сели поодаль на возникшие из ниоткуда высокие стулья и подняли перед собой похожее на клок тумана полотно, не обращая более внимания ни на королеву, ни на помрачневших заговорщиков. «Королевские фрейлины», — важно произнес старик, но имен называть не стал. Лишь полуобернувшись с истинным удовольствием, следил за стайкой ярких, словно букет южных цветов, девушек с очаровательными улыбками, занимающих остальные кресла. Заговорщики потрясенно смотрели на незнакомых, сказочно хорошеньких фрейлин, и их взгляды, первоначально по-мужски заинтересованные, постепенно, по мере понимания, откуда у королевы и ее советников могли появиться такие невероятные возможности, начали темнеть, как отгоревшие головешки. «Ваше Величество», дождавшись, пока церемонимейстер важно покинет зал, учтиво произнес беловолосый маг в возмутительно фривольном наряде, невозможно яркой и свободной туники, и не доходящих даже до щиколоток светлых штанах. «У меня имеется важное сообщение. Наше Величество собиралось сначала выслушать требования, почтивших нас визитом глав самых знатных домов Тальзи». Еле заметно нахмурилась Зонтария. «Простите», — продолжал настаивать маг, «но лишь третья часть ваших знатных гостей смогут говорить о том, чего желают они сами. Все остальные, начиная с князя Галтена, находятся под заклинанием подчинения и даже сами об этом не знают. Их нужно сначала лечить, только потом они смогут отвечать за свои поступки». «Как подчинение?» — ошеломленно переспросила Зонтария и начала бледнеть. «И они тоже?» «Увы», — сочувствующе вздохнул Вирден, знавший, почему так расстроилась королева. Все старшие слуги в ее дворце, включая поваров и личных охранников, сейчас отсыпаются после того, как Лангорис напоил их принесенным с плато зельем, возвращающим способность действовать по своему желанию. После памятных всем амнистий мятежников Ардага маги плато очень тщательно изучили приготовленные черными алхимиками зелья и давно нашли простой способ выявлять подчиненных людей. Приготовили и зелья, способные быстро, всего за несколько часов, возвращать несчастным их собственную память и желание. Однако в этот раз те, кто собирался заполучить в свое владение целый полуостров, действовали осторожнее и хитрее. Не заставляли людей, выбранных ими марионетками, забывать семью и имя, а просто внушали им горячее желание выгнать из дворца законную королеву и отдать власть на полуострове троюродному дядюшке ее погибшего мужа, князю Галтена. А теперь оказалось, что он и сам ничуть не более виноват, чем главный повар, свято верующий, что хранит в крохотной бутылочке очень ценную приправу, которую можно добавлять только в блюда королевы и принцев. «Начинайте их лечить, а разговаривать будем позже», — твердо заявил, вставая с места, герцог Шаграйн. «Всем, кому не нужно возвращать память, будут предоставлены комнаты для отдыха». «А как узнать, у кого нет этого подчинения?» Недоверчиво прищурился богатый маркиз Огьердский и тут же получил ответ Лангориса. «Всех пострадавших можно отличить по обручу на правом запястье. Через него они сейчас получают исцеляющее зелье. Вы этой участи избежали, поэтому можете пока отдыхать. Вашим друзьям нужно поспать 2-3 часа, чтобы вернуть собственный взгляд на жизнь». «Не может быть!» С ужасом, как на смертельно опасный амулет, смотрели господа, обнаружившие на своих руках незнакомое украшение, словно соткавшееся из плотного тумана. «Это неправда». «К сожалению, правда». Лангорис был мрачен не менее несчастных тальзийцев. До сих пор он считал, что плато не способно проглядеть так хорошо подготовленный переворот на огромном, богатом природными дарами полуострове. «Вы все дураки набитые!» Вскочив на ноги, бросился к двери князь Галтена, но неожиданно замер, не пробежав и половины. Несколько раз дернулся, силясь оторвать от пола, как будто приклеившиеся ноги. Потом, уверившись в бесполезности этих попыток, выхватил из ножен оружие. И тут же его правую руку словно парализовало. И хотя он ощущал каждый сустав и палец, но поднять ее так и не смог. Злобно взрыкнув, князь стремительно сунул в карман левую руку, но и она сразу же перестала его слушаться. Все присутствующие, и советники королевы с ее величеством во главе, и маги плато, непонятно что разглядевшие в своем туманном зеркале, и заговорщики, еще ошарашенно сидевшие за столом, и их телохранители, давно связанные воздушными плетьми, молча смотрели на эту безнадежную попытку бегства. И постепенно все бунтари с растущей четкостью начинали догадываться, как тщетно всякое сопротивление и как наивен был предложенный князем план. Да он на поверку даже яйца выеденного не стоил, несмотря на все загадочные намеки и уверенные обещания Галтена. «Мне жаль вас, Сарлит», — наконец тихо и печально произнесла ее величество. «Поверьте, я даже не подозревала. Но поговорим мы об этом, когда вас вылечат. Сейчас, как я понимаю, любые слова напрасны». «Напрасны?» Вдруг высокомерно и злобно заухмылялся ее родственник. «Ты даже не знаешь, насколько. Подлая потаскушка, присушившая моего глупого племянника черными контрабандными зельями. Вы все уже приговорены. И ты, и твой незаконно рожденный щенок, и все эти бесстыжие маги, нагло лезущие в чужие дела». «Галтена!» — сурово рявкнул герцог Лаверна. «Помолчи. Не говори слов, за которые тебе потом будет неловко». «Скоро все мы предстанем голыми перед святой тишиной, а там стыдно не бывает». Глаза Сарлита горели безумным огнем. Лицо скривилось от ужаса и небывалой возможности безнаказанно выплеснуть все чужие тайны, которые он столько времени вынужден был носить в себе. «Посмотрите на ее любимчика, на свежесостряпанного герцога. Вы все думаете, он ее любовник? Как бы не так. Эту комедию они разыграли, считая всех полными дураками. На самом деле он ее выродок, сын контрабандиста из Дройвии. И не зря она почти 10 лет дурачила Иглунда, не давая ему согласия и не отталкивая окончательно. А вы думали, ради чего она столько времени сидела в монастыре и изображала из себя святую невинность? Ждала, пока вернется ее любовничек». «Вирденс», — с нажимом процедил разбойник, яростно сжимая в руке выхваченный из трости длинный тонкий кинжал. «Если он не заткнется...» «То чем ты ответишь мне, ублюдок? Прибежишь убивать беззащитного? Так не успеешь. Мне достаточно лишь слова сказать». Грязно ухмыльнулся Сарлит и с отчаянием обреченного выкрикнул, словно плюнув. «Дабар!» Все невольно затаили дыхание. Но в ответ на этот призыв не стряслось ничего страшного или хотя бы ощутимого. Не раздался грохот, каким сопровождается взрыв гномьего порошка. Не вспыхнуло призрачное черное пламя проклятий. Не озарились зеркала и окна светом неистовых молний. Из фрейлин лишь Терри каким-то неведомым чутьем ощутила произошедшую в зале перемену. Словно перед грозой запахло свежестью и пылью, устало поблекло сияние начищенной позолоты и потускнели краски картины ковров. Да еще окна разом утратили праздничную прозрачность. «Год!» — встревоженно посмотрела девушка на мага и прикусила язык, разглядев его разведенные в разные стороны руки и нахмурившееся напряженное лицо, словно дроу тащил из невидимой реки сеть с невероятно тяжелой рыбиной. Перевела взор на мага вплотную и покрепче стиснула губы. Почетные гости тоже больше не сидели вальяжно на своих стульях. Подняв под потолок плотный клок тумана, они торопливо растягивали его, как полог громадного шатра, спеша накрыть им всех присутствующих и одновременно подтягивая к столу обмякшие тела спящих охранников. И все-таки успели, прежде чем под самым куполом возник соткавшийся, казалось, из пустоты, черный, как сажа, смерч. Все набирая скорость и постепенно расширяя круги, он понесся над почти прозрачным магическим шатром, пытаясь запустить сквозь него тонкие, как иглы, как будто разумные щупальца. «Святая тишина!» — озадаченно выдохнула Дора. «Но откуда эта пакость? Они же говорили, будто все вычистили». «Значит, появилась позже или была на них?» Хладнокровно отозвалась юная смуглая девушка, стоявшая над королевой с двумя кинжалами в руках. «Хорошо, еще заранее догадались не ставить на столы даже воды. Хотя я могу и ошибаться». Услышав краем уха это объяснение, Гот мрачно усмехнулся. Воспитанницы монастыря Святой Тишины всегда получали намного более полное и качественное образование, чем те, с кем занимались наемные учителя. Впрочем, это и не мудрено, ведь им предстояло пробиваться в жизни самим, а не с помощью папенькиных кошельков. И сейчас Алифания почти угадала. Ловушка действительно появилась вместе с заговорщиками, спрятанная в их потайных карманах. Она состояла из простейших амулетов, как детская пирамидка. И чтобы пробудить и объединить их силу, достаточно было выкрикнуть слово «ключ». Этот пароль снял простенькие магические щиты и полтора десятка невзрачных и безвредных на вид пузырьков и амулетов разом выбросили в воздух тучки ядовитого порошка и разрушительный смерч, в свою очередь собранный из нескольких воздушных и природных заклинаний. Враги подготовились очень хорошо. Не подозревали лишь о способности магов плато обчистить карманы незваных гостей не хуже опытного воришки, а затем поднять все собранные амулеты в невидимую корзинку, подвешенную под куполом зала. Если бы переговоры закончились миром, знатным господам вернули бы их проверенные и очищенные амулеты. Плато вовсе не желало услышать в свой адрес обвинений в грабеже.